Приведенный им из Колы священник крестил оглашенных и освятил им церковь. Но в то время как ревностные проповедники распространяли христианство на пустынных берегах Северного океана, новгородские владыки должны были бороться с язычеством, упорно державшимся в Водской Пятине. В 1534 году новгородский архиепископ Макарий должен был писать в Водскую Пятину, в Чудь, и во все Купорские, Ямские, Ивангородские, Корельские и Ореховские уезды к тамошнему духовенству. Здесь мне сказывали, что в ваших местах многие христиане заблудили от истинной веры. В церкви не ходят, и к отцам своим духовным не приходят, молятся по скверным своим мольбищам, деревьям и камням. В Петров пост многие едят скоромные, и жертву, и питья жрут, и пьют мерзким бесам, и призывают на свои скверные мольбища отступников арбуев чудских. Мертвых своих кладут в селах по курганам и коломищам с теми же арбуями, а в церквах на погосты не возят хоронить. Когда родится дитя, то они к родильницам прежде призывают арбуев, которые младенцам имена нарекают по-своему, а вас, игуменов и священников, они призывают после. На кануны свои призывают тех же арбуев, которые и арбуют скверным бесом, а вы от таких злочиний не унимаете и не наказываете учением. Да в ваших же местах многие люди от жен своих живут законопреступно с женками и девками, а жены их живут от них с другими людьми, законопреступно, без венчания и без молитвы. Архиепископ для искоренения этих беспорядков послал в Водскую Пятину священника и двоих своих детей боярских с приказанием скверные мольбища разорять и истреблять, огнем жечь, а христиан поучать истинной вере, покаявшихся арбуев исправлять по правилам церковным, а непослушных хватать и отсылать к нему в Новгород. Но распоряжения Макария остались недействительными, потому что через 13 лет преемник его, архиепископ Феодосий, должен был повторить те же самые увещания и распоряжения, указывая на те же самые беспорядки, с прибавкою одного нового. «В ваших же местах, — пишет Феодосий, — в Чудской земле замужние жены и вдовы головы бреют, и покрывало на головах, и одежду на плечах носят подобно мертвячьим одеждам, и в том их бесчинии великое поругание женскому полу». Монастыри по-прежнему продолжают содействовать заселению пустынных пространств. Игумен Феодор построил пустыньку на лесу черном, диком, между Вологодским, Каргопольским и Варшским уездами. По его челобитию государь в 1546 году пожаловал, велел тот лес расчищать на все стороны от монастыря по 12 верст, займище распахивать и людей призывать. Призванное народонаселение по обычаю получило известные льготы. Иногда монастырь основывался вследствие челобития народонаселения целой страны. Так, в 1580 году святки из города Хлынова, выборные судьи и все земские люди прислали к царю от всей земли челобитную, что вятские города, от московских городов далеко, а монастыря во всей вятской земле нет, престарелым и увечным людям постригаться негде, а иные при смерти постричься желают, и потому они хотят устроить у себя монастырь. В строители излюбили Пыскорского монастыря постриженника старца Трифона, а земля у них есть. Наместничьи деревни стоят пустые, не пашет их никто. Северные пустынные монастыри продолжали воспитывать в своих иноках твердость духа в борьбе против явлений нехристианских.